в балагане. Сюда, добрые дамы и почтенные господа, спешите сюда, мальчики и девочки. Сегодня султан Аладдин спляшет волшебный танец. Сегодня плутовка Смеральдина запрячет монаха в сундук. Сегодня Пульчинелло покажет чудеса черной магии. Идите все смотреть на Пульчинелло, чернокнижника! Так кричал Мариана, зазывая народ в свой балаганчик. Долговязый парнишка бил в бубен и звенел колокольчиками. На афише у входа было написано кривыми буквами «Пульчинелло, чернокнижник». Зрители, смеясь и толкаясь, протискивались в узкую дверь. Я ухватился за полу Джузеппе и пролез вместе с ним в балаганчик. Два фонаря бросали тусклый свет на деревянные скамейки, на толпу нетерпеливых ребят и на заплатанную, сшитую из пестрых лоскутков, занавеску в глубине балаганчика. Мы уселись на краю скамьи. Скоро театрик наполнился зрителями, яблоку негде было упасть. Долговязый парнишка зажег сальные свечи перед занавеской и потушил фонари. Трижды прозвенел гонг. У меня замерло сердце. Сейчас начнется. Вдруг в темноте заиграла скрипка. Так весело, что мне захотелось плясать. Четырехугольный лоскут посреди занавески взвелся кверху, открывая маленькую яркую сцену с семибашенным замком в глубине. Тотчас же на сцену вышел смешной пузатый человечек. Я прыснул со смеху. Никогда еще я не видел такого толстяка. Его туловище в полосатом балахончике было похоже на бочонок. Над бочонком торчала маленькая головка в колпаке с бубенчиками. Бочонок важно выступал, покачиваясь на тонких ножках. Толстяк поднял ручку, поклонился и пустился в пляс. «Ах, посмотрели бы вы на этого плясуна!» Он семенил ногами, подкидывал коленки, подпрыгивал, вертелся волчком, и вдруг голова у него пропала. Я ахнул. Толстяк плясал на сцене без головы. Головы, как не бывало. Он подпрыгнул, и голова появилась у него на плечах, словно вынырнула из бочонка. «Ого!» — закричали все ребята. А толстяк все плясал, и голова его то исчезала, то появлялась снова, улыбаясь, извиня бубенцами. И каждый раз ребята кричали «Ого!». Толстяк кончил свой танец. На сцене появился усатый турецкий султан в зеленой челме и в оранжевых шароварах. Этого султана я уже видел на прошлогодней ярмарке. Сейчас он будет плясать, взмахивая руками и подкидывая ноги. Одна рука у него оторвется, завертится, запляшет и превратится в воробчонка. Потом другая рука, потом ноги и голова. Все это будет плясать отдельно и превращаться в воробчат. От султана останется только зеленая челма. Семь воробчат спляшут вокруг нее уморительный танец, завизжат и улетят кверху. Я заранее вытаращил глаза, чтобы не прозевать чудесных превращений. Заиграл рожок. Султан начал плясать. Полы его красного халата развивались, он махал руками. Сейчас у него отскочит рука. Рука отделилась от туловища, дернулась в сторону, и вдруг султан споткнулся, встал как вкопанный, а рука закачалась над ним в паутине ниток. Снова дернулась рука, султан тоже дернулся. Я видел, какая-то нитка захлестнула ему обе ноги, полы его халата сморщились и полезли кверху. Султан весь покривился на один бок. «Э-э!» — крикнул чей-то голос из толпы. «Запутался султан!» За занавеской послышалась ругань. Султан, волоча ноги, протащился по сцене, как пучок тряпья, опутанный нитками. Из-за кулисы выбежала маленькая неаполитанка и, звеня бубном, протанцевала тарантеллу. Потом выходили Пьеро, Орликин и другие куклы. Каждая плясала свой танец. Я знал, что это еще не настоящее представление, а только начало. Я ерзал на скамье. Мне хотелось поскорее поглядеть на Пульчинелло чернокнижника. Занавес опустился, и я глубоко вздохнул. — Хочешь, пойдем за сцену? — спросил меня Джузеппе. В потемках мы проскользнули за занавеску. В дымном чаду свечей висели на гвоздях куклы Пьеро, Панталоне, Пульчинелло. Я не посмел их потрогать, только удивился тому, какие они маленькие, едва побольше локтя. Из зала они казались чуть ли не с меня ростом. Мариано, стоя на четвереньках, устанавливал на сцене стенку с прорезанным окошком, маленький стол и табуретки. Пожилая женщина зашивала розовое платье смеральдины, висевшей на гвоздике. Долговязый парнишка, держа в зубах нитки, распутывал султана. Старик с пластырем на глазу наигрывал на скрипке. Ему подпевала кудрявая девушка в пестром платке. «Еще раз, Лиза, еще раз!» — говорил старик и отбивал такт ногой. «Готово!» — сказал Мариано, слезая со сцены. Он взял в рот жестяную пластинку Пиветту и заверещал голосом Пульчинелло: «Представление продолжается!» Мы поспешили к нашей скамейке. Занавес поднялся. Мы увидели комнату с узорным окошком. В углу виднелся очаг, посредине стоял стол и табуретки, у стены резной сундук. Панталоне в черном бархатном плаще, переваливаясь, вышел на сцену. За ним мелко семеня ножками бежала Смеральдина в розовой юбочке. «Прощай, Смеральдина», — сказал Панталоне густым голосом. «Я еду в Падую за товарами. Гляди, чтобы без меня сюда не шатались монахи. Я их терпеть не могу. Заведут глаза, бормочут молитвы, будто святые, а сами норовят угоститься за даром или вытянуть деньги у хозяйки, пока хозяина нет дома. Если без меня побывает здесь монах, уж я наломаю ему бока». Панталоне грозно трясет деревянной бородкой, Смеральдина ахает, всплескивает ручками и клянется, что она ни одного монаха не пустит на порог. Проводив Панталоне, она приносит лютню, играет и поет, сидя у окошка. Я знаю, что на коленях у Смеральдины не лютня, а простая дощечка, без струн. Я слышу, как старик за сценой наигрывает на скрипке, а кудрявая Лиза подпевает ему. И все-таки мне кажется, что это играет и поет маленькая деревянная Смеральдина в креслице у окна. Она двигает ручками над лютней, качает головой и отбивает такт. «О, что за ангельское пение, сеньора Смеральдина! Да будет мир с вами!» — говорит скрипучий голос. В окошко заглядывает бритая, толстощекая голова монаха. Слово за словом, и он усаживается за стол. Смеральдина приносит рыбу, жареного петуха и огромную тарелку с макаронами. Монах раскрывает рот и, поверите ли, макароны сами скачут ему в глотку, с тарелки. Зрители хохочут, топают, кричат. Я сам разеваю рот, глядя на этого обжору. Монах снова раскрывает пасть, и снова макароны прыгают с тарелки ему в рот. Вдруг слышится пронзительный голос: «Ля-ри-ля-ля, ля-ри-ля-ля». «Пульчинелло, Пульчинелло!» — кричат зрители, вскочив с мест. В окошко заглядывает Пульчинелло в черной масочке и белом колпаке. Он стучит в раму. «Хозяюшка Смеральдина, пусти усталого путника, ступай прочь, бродяга!» — отвечает Смеральдина. «Сгинь с глаз моих, нераскаянный грешник!» — кричит монах и щелкает челюстями над тарелкой. Пульчинелл исчез. Монах объедается за столом. Смиральдина приносит большую бутыль с вином, и вдруг снова стук. В окошке появляется голова Панталона с деревянной бородкой. «Отвори!» — кричит Панталона. «Я забыл дома кошелек!» Монах уронил бутылку. Смиральдина, ахая, мечется по сцене. «Ну и попадет же теперь обжоре монаху!» «Спрячьтесь в сундук, ваше преподобие!» — лепечет Смиральдина. Монах прыгает в сундук. Тарелки с кушаньем и бутыль летят за ним следом. Крышка захлопнута, только пучок ниток, идущий из сундука кверху, выдает, что в сундуке монах. Вместе с Панталоны входит Пульчинелло. Он приплясывает, поводит своим длинным носом. Кажется, будто он подмигивает Смиральдине. «Я привел гостя Смиральдина», — говорит Панталоны, — «накорми нас ужином». «Нечем ужинать, дружок, в доме нет ничего съестного», — жалобно отвечает Плутовка. «Та-та-та, та-та-та», — пищит Пульчинелло, — «я сам вас угощу ужином». «Да ты кто такой?» — спрашивает Панталоны. «Я художник, я сапожник, я пекарь, я и лекарь, я заговариваю зубы, лечу дураков от глупости», — пищит Пульчинелло. «Да что ты?» — удивляется простак Панталоны. Тут Пульчинелло садится за стол и, болтая ногами, говорит такую ерунду, что зрители смеются, не переставая. Джузеппе рядом со мной смеется тихим стариковским смехом, а я хохочу во весь голос. «Я на метле летаю, чертей вызываю, я чародей-чернокнижник», — пищит Пульчинелло. «Хотел бы я поглядеть на черта», — вздыхает Панталоны. «Изволь!» Пульчинелло становится посредине комнаты, притопывает ногами и бормочет заклинание. «Бурум-бурум, бандера, чембуранда, чембара!» Смиральдина и Панталоны забились в угол и трясутся от страха, а Пульчинелло кричит все громче, прыгает все выше, носится по сцене, опрокидывает стол и табуретки. Наконец он подбегает к сундуку. «Эй, черт, выходи!» «О-о-о-о!» — страшным голосом вопит монах и выскакивает из сундука. Панталоны от страха упал в очаг и дрыгает ногами в воздухе. Смиральдина плачет, упав на колени. Пульчинелло колотит монаха дубинкой, гоняет его по всей сцене и выталкивает за дверь. Потом он вытаскивает из сундука тарелки с кушаньями и зовет хозяев ужинать. «Ох!» — стонет Панталоны, — «натерпелся я страху! А правда, Смиральдина, будто черт похож на толстого монаха!» Пульчинелло уже устроился за столом. Он тычет носом во все кушанья, пробует вино из бутылки и, взгромоздившись на табурет, поет присмешную застольную песню. Занавес опустился, но все так хлопали, кричали и шумели, что он снова поднялся. Панталоны кивал нам бородкой, Смиральдина посылала поцелуй, Пульчинелло кланялся, размахивая дубинкой, и даже злополучный монах высунул голову из-за кулисы и на прощанье щелкнул зубами, а дым догоравших свечей затягивал сцену голубым облаком.